Ночь до рассвета просижена. Весь содрогаясь от храпа, дом, точно утлая хижина, хлопает дверцы шкафа. Новые сумерки следуют, день убавляется в росте, завтрак проспавший, обедают заночевавшие гости. Солнце садится, и пьяницы издали с целью прозрачной через оконницу тянется к хлебу и рюмке коньячной. Вот оно ткнулось, уродина, в снег образиною пухлый, цвета наливки смородинной, села и стлела, потухла. 1959 год.